после стрельбы и повальных обысков увели с собой несколько десятков захваченных бандитов. Унесли 5 тел убитых и 8 раненых товарищей. Но слишком удобно разлеглись они, горные, на самой границе города, железной дороги и степи. Было куда идти на дело. Было куда удрать при опасности. Рядом Москва. В другой стороне дорога на юг. И опять полнились горные махровым цветом уголовной бражки. Об этом и толковали ребята из бригады по особо тяжким, когда наконец появился начальник. Клыч, плотный, широкоплечий человек в кожаной куртке, поглаживая короткие светлые усы, объяснял что-то возчикам. Клыча в бригаде любили. Он умел быть своим, оставаясь при этом начальником. В схватке первый. Он не лез на глаза начальству, держал слово и резал правду матку всем и всегда, не думая о последствиях. Он был моряк. На английских и русских торговых посудинах обошел моря и океаны, повидал мир, побывал в передрягах и умел их встречать, не теряя соленого матросского юмора и твердого своего нрава. Перед этим за месяц Клыч был ранен в перестрелке. Брали банду Ванюши. Ванюша отстреливался до конца. Банду взяли, а частью перебили. И только помощник атамана Тюха удрал. Он и ранил Клыча. Стас, Селезнев и Климов топтались в углу двора. Дул западный ветер. Селезнев был в штатском, остальные в шинелях и суконных шлемах. Подошел Гонтарь, огромный парень с улыбчивым лицом, на котором сапожком выдавался крупный нос. «Прага!» — голосом конференсье объявил он. «Арбат-2, телефон 16395, ежедневно. Новая грандиозная программа. Гражданин Афонин. Обозрение Москвы. Рассказова. Ренекет Арман. Фокстрот. Шимми. Николаева. Горский. Орлов. Протокол. А ну, попридержи язык!» — крикнул Селезнев. Клыч, стоя под фонарем, поманил их рукой. Всей группой окружили его. Он осмотрел собравшихся. «Братишки!» сказал он, разглаживая короткие усы. «Чистить горны сегодня не пойдем!» Он помолчал. Небольшие глаза его зло блеснули под густыми светлыми бровями. «На горнах!» Он приостановился и снова оглядел каждого. «На горнах нас ждут!» Все молча смотрели на него. Возчики позади причмокивали языком. Хрупали лошади. «Как так?» — вырвалось у Климова. «А вот так!» — сказал Клыч. «Объявлено в 6 вечера, после убийства Климбовских, а к вечеру на горнах уже ждали». Все остолбенело пялились на начальника. «Что это означает, мне вам толковать ни к чему», — глухо сказал Клыч. «Или среди нас есть шпанка, которая все доносит своим, или... или со стороны кого-то допущена неосторожность. Поэтому маршрут у нас иной. Будем проверять чайную и бывшие беженские бараки на Воронежском тракте. Там тоже шпаны, что грязи. Не промахнемся». «Кто у нас в штатском?» Вперед протолкались Селезню и еще двое. «Поедете со мной», — приказал Клыч. «В первом фаэтоне. Остальные разберись по тройкам и по местам». Толкаясь и переругиваясь, разместились в фаэтонах.